Глава 12. Центральный аппарат 6-го отдела жандармерии. Город Москва. «Итак, господа, давайте по новой». Аксаханов переглянулся с Колосовым. Они уже давно друг друга понимали без слов, и прямо сейчас оба понимали, что у них проблемы. «Александр Романович, а что именно повторить?» Как начальник осторожно взял на себя инициативу Аксаханов. «Артур», — печально вздохнул Александр Романович Горь и пристально посмотрел на жандарма. «Ты же у меня еще практику в отделе проходил. А ты, Юра», — глава 6-го отдела посмотрел на Колосова, «забыл, что я тебе в академии на спецкурсах по менталу преподавал. Вы с чего-то решили, что можете надурить старика?» Аксаханов и Колосов переглянулись еще раз и уставились на 42-летнего старика. Когда их начальник начинал такие разговоры, это означало, что он расстроен. А расстроенный Горь... В общем, не стоит доводить до этого. Ох, не стоит. «Александр Романович!» — осторожно снова начал Аксаханов, подбирая слова. «Да мы и правда не знаем, зачем на нас покушение устроили и кто это был. Но это точно не наши спецслужбы. Их маскарад мог надурить только гражданских. Мы все еще работаем над этим, и коллег подключили». «Да, я знаю. Ведь именно это я подключил другие отделы. Нападение на жандармов, тем более на мой отдел. Это серьезное преступление», — с легкой улыбкой покачал головой Горь. «Но я сейчас не про нападение, а про Разумовского. Что там произошло? Как у тебя, Юра, восстановился дар? И не ври мне. Помни, что я видел повреждения и не смог тебе ничем помочь. Тебе предстояло долгое обследование в стационаре без гарантии восстановления. Поэтому повторю вопрос. Что там произошло?» Колосов заерзал на стуле. Версия про «само все прошло» не сработала со старым следаком. Как всегда, проявив чудеса интуиции и дедукции, Горь сложил 2 плюс 2 и сделал правильные выводы. Именно поэтому он занимал свое кресло. И да, прямо сейчас их начальник просто беседовал, не применяя свой навык ментала. Будь так, сам Колосов бы продержался некоторое время против своего учителя и начальника, но вот Аксаханов бы сдался без шансов. А ведь им было что скрывать. Полученный от младшей княжны Разумовской пирожок Юрий отнес в лабораторию и получил подтверждение. Аспект пространства. Остаточные, но чрезмерно сильные излучения, которые удалось обнаружить с помощью спецтехники. Пирожок пронесли сквозь прокол пространства, а учитывая, что маленькая Анна вытащила его из своего рюкзачка, то вопросов было больше, чем ответов. Дальше они не копали, переговорив и решив оставить это в тайне. Ради той помощи, которую они получили. Бесценной помощи. Но от Горя ничего не скрыть. «Маг смерти — африканец из дружины Разумовского. Он меня почистил», — со вздохом ответил Колосов, ожидая очередного возмущения начальника. Но реакция Горя его удивила. «Почему сразу не сказали?» Ворчливо, но уже с совсем другой интонацией поинтересовался их начальник. «Ну...» — смущенно опустил глаза в пол Колосов. «Стыдно было. Какой-то разрисованный шаман сделал то, что...» Колосов замолк и поднял грустный взгляд на Горя. «Что не смог сделать ваш начальник, считающий себя великим менталистом?» Горь внезапно выдохнул и расслабился, откинувшись на спинку кресла, в котором сидел. «Вы мое самолюбие берегли, что ли, орлы?» «Ну...» — Колосов снова потупил глаза. «Тип того». Эти слова вызвали мимолетную улыбку на лице их начальника, которая тут же исчезла. Горь укоризненно покачал головой. «Защитнички, прости господи. Вообще, я уже созвонился с Распутиным, и он согласился тебя почистить. Не волнуйтесь, уже отменил визит. Останется Федор Андреевич в своем имении. Мне не придется мне, магу смерти, услугу быть должным. Так что испытываю, можно сказать, некоторое облегчение. Как уверен, и вы оба». «Ага», — кивнул Аксаханов, сглотнув. Все знали графа Распутина, сильнейшего одаренного аспекта смерти в Империи. Вот только он был крайне необычным человеком. Сильнее его мрачного дара была разве что его нелюбовь к другим людям. И эта самая нелюбовь была поистине легендарной. Вокруг 50-летнего главы рода Распутиных ходили такие легенды, что впору детей пугать. И часть из этих слухов, как знали жандармы, были совсем не слухами. Но, тем не менее, заслуги Распутиных перед Империей и Императором были значительными. Но быть должным магу смерти... Вряд ли кто-либо, даже влиятельный глава шестого отдела, хотел бы такого для себя. «Но как вы поняли про смерть?» — Колосова интересовал другой момент. «Смотрите», — развернул Горь, стоящий на его столе большой монитор, в сторону жандармов и нажал воспроизведение. На экране монитора появилось изображение речного причала, на котором стояли ряды ящиков с характерными пометками транспортировочных контейнеров для аномальных ингредиентов. А затем загадочный человек с двумя кинжалами, который ловко заскочил на пирс, сбросил имперскую форму и скрылся в лесу. А затем Горь остановил видео и увеличил картинку. «Лица не видно, но даже если бы было видно, это бы не помогло. На нем вуаль висит, как вы видите. Но ответ на твой вопрос, Юра, находится в его руках». «Какие интересные кинжалы!» Колосов буквально ткнулся носом в экран, стараясь их рассмотреть поближе. «Что это, знаете?» «Так точно, знаю», — угрюмо прищурился Горь. «Это оружие — не что иное, как легендарные братья смерти, которыми был убит австрийский император Фридрих XIII. Ну, после смерти которого развязалась девятимесячная война между нашими империями, которая чуть было не привела к мировой войне». «Так нужно что-то делать, Александр Романович», — сполошился Аксаханов. «Это уже не просто покушение на жандармов». «Артур», — прервал его Горь, — «я это знаю не хуже тебя. Прямо здесь у нас под носом нарисовался неучтенный сильнейший маг аспекта жизни или смерти. Никто другой не смог бы совладать с этими артефактами. Работа уже идет, и вот что нужно сделать вам». Я изначально приказал своим дружинникам держаться позади основных сил рейда. Это была операция егерей, и мне даже в голову не пришло оспаривать главенство Бестужева. Барон двигался в центре своих сил, постоянно координируя движение подразделения. Я ощущал на себе внимание командира егерей, но это была нормальная ситуация для такого ответственного выхода в аномальную зону. На каждом витязе был свежий комплект маскировки с готовыми к работе артефактами сокрытия. Кот отлично поработал над этим дополнением изобретения старосты Сумани. Но активировать маскировку мы не стали. От всякой аномальной мелочи халаты и так скрывали нас отлично, а прятаться от взглядов егерей не было смысла. По крайней мере, пока. В какой-то момент рядом оказался Рыков. Ротай жестом указал куда-то вправо, и мне пришлось использовать немного энергии аспекта жизни, чтобы рассмотреть причину беспокойства командира витязей. Почти на границе зрения, над вершинами далеких деревьев, что-то крупное парило в воздухе. Я едва не сбился с шага, когда сумел рассмотреть полностью силуэт аномального зверя. Похоже, этот рейд имел большое значение не только для Бестужева и Российской империи. Обитатели аномальной зоны тоже интересовал исход нашей охоты. «Не обращай внимания», — негромко произнес я. «Он не станет атаковать». «Но это же...» — начал Баларыков, и я покачал головой, давая понять, что не стоит продолжать. «Как прикажешь, сокол». Сводный отряд двигался максимально быстро, но долго так продолжаться не могло. Даже после нашествия твари аспекта тьмы, которые уничтожали все и всех на своем пути, оставалось что-то живое. Аномальная зона представляла из себя крайне сложную экосистему, в которой тысячи лет эволюции умещались в один сезон. Там, где не могли выжить одни виды, очень быстро появлялись другие. И только на внешних границах этого странного образования существовали устоявшиеся формы существ, которых сумели нормально изучить люди. Те же водянки или ирги, земляные ленты или синички. Все, что находилось дальше, уже могло представлять опасность неожиданными вывертами местной эволюции. а мы при этом уверенно двигались к глубинным слоям аномальной зоны. Все изменилось внезапно. Секунду назад члены отряда, пригибаясь, бежали по низкому кустарнику, а потом впереди полыхнуло пламя, и из земли выросла гигантская ледяная сосулька. Все егеря молниеносно рассыпались по лесу, а центральное ядро из Бестужева и других магов вступило в бой. «Замедлились!» — громко приказал я. «Смотрим тыл! В бой без приказа не вступать!» Я выдвинулся вперед, остановившись в первой линии своих дружинников. Егеря вели бой максимально эффективно и экономно. Никакой стрельбы или другого шума. Разгорающийся лесной пожар успешно погасили несколько водников. Рыков посмотрел в мою сторону в ожидании приказа, но вмешиваться не было смысла. Бойцы барона оправдывали свою репутацию. Если бы не причина нашей совместной вылазки, то можно было совсем расслабиться. Это было непривычно и странно. Ответственность за итоги боя лежала на другом человеке, а от меня пока ничего не зависело. Просто следовать за кем-то было достаточно интересно и познавательно. Я мог видеть стратегические ходы лучшего подразделения Российской империи и с безопасного расстояния изучать тактику легендарного Белого Волка. Егор Алексеевич работал очень чисто и не давал противнику ни малейшего шанса получить даже крохотное преимущество в бою. Уничтоженная стая пламенных жуков была убита очень быстро, а главное преимущество этих монстров моментально блокировали водники отряда. «Заметили, что очень много насекомых идет из глубинных зон?» — рассматривая замороженных жуков, негромко спросил я. «Так в центральных частях зоны их больше всего», — ответил вепрь. «Жуки, муравьи, мухи, пауки. Они изначально значительно крепче и сильнее любого млекопитающего. Да еще и колониями живут. У меня вся бригада один раз чуть не погибла, когда мы на гнездо шершней нарвались». Александр резко помрачнел, будто это воспоминание до сих пор было ему неприятно. Хотя я допускал, что именно так и было. Объяснение Ротая очень логично легло на все мои представления об аномальной зоне. Тот же Истар выглядел максимальным воплощением этой идеи. А если вспомнить бой высокоранговых тварей у логова Рассожа, то появлялось еще больше подтверждений этой теории. Ни один хищник не сможет сравниться с насекомым того же размера. Правда, чашу весов часто уравновешивала магия. Дальше отряд двигался рваными рывками. Пустая полоса закончилась, и рейд начал регулярно сталкиваться с монстрами. Все чаще в бой вступали не только маги, но и остальные егеря. Вскоре дело дошло и до нас. За очередным холмом передовой дозор попал в болото. Земля под ногами егерей начала растекаться лужами, затягивая людей на дно. Я тут же жестом приказал своим подниматься на деревья, а сам, создав несколько воздушных линз, взлетел на раскидистый дуб. Егеря рассыпались по лесу. Я увидел, как вокруг некоторых бойцов Бестужева разгораются магические коконы защиты. «Под слоем земли на 3 часа», — отправив свой голос ветром к барону, произнес я. Белый волк без малейших колебаний продублировал мои слова и жестом приказал одному из своих магов подняться наверх. «Что-то крупное. Аспекты земли и воды. Возможно, 4-й ранг». «Сокол, кот так и будет раскачиваться на ветках», — послышался с соседнего дерева голос Аларака. «А что тебе не нравится?» «Работа работается, а мы смотрим просто», — весело спросил я. В этот момент из земли в десятки метров от нас вырвался шевелящийся шар с громадной пастью. На мгновение у меня возник жесткий диссонанс, потому что разум не мог понять, почему верхняя часть громадной башки чудовища не отрывается от нижней. Потому что вместе они держались за счет крохотной перемычки. Я инстинктивно создал атакующее заклинание на основе 3 аспектов, задействовав главным звеном жизнь. В распахнутую пасть твари ударил тугой зеленоватый сгусток энергии. Он оказался для чудовища настолько тяжелым, что короткий полет шара резко превратился в вертикальное падение. Сместились, чтобы атаковать монстра и егеря, но их ждало жестокое разочарование. Созданное мной заклинание сработало с небольшой задержкой. Хищный шар, который чуть не утопил в земле нескольких егерей, разлетелся от удара о землю волной вонючей слизи. Поставить барьер на пути этой гадости я не успел. А маги Бестужева сработали с секундной задержкой, прикрыв только второй ряд бойцов. «Освежающе!» — донес до меня воздух насмешливый голос кота. Я нашел взглядом африканца, прятавшегося в кроне соседнего дерева, и строго погрозил ему пальцем. Аларак тут же серьезно кивнул и жестами начал показывать, что он вообще бесконечно уважает егерей и даже готов сам их отмыть. «Злодей!» — спускаясь с дерева, проворчал я. Неизвестно, как могла повернуться ситуация, если бы на месте егерей оказалась наша группа. Вполне возможно, что так легко мы бы не отделались. «Ярослав Константинович!» — подошел ко мне барон. «Сокол!» — ответил я. «В пределах аномальной зоны у нас так принято общаться». «Волк!» — кивнул командир егерей. «Предлагаю вам сместиться ближе к центру нашего отряда. Дальше начинается зона разрежения. Обитатели аномалии еще не оправились от прохода из Тайра, и проблем с внезапными атаками не будет». «Если вы так считаете», — не стал спорить я. О некоторых особенностях процессов внутри аномальной зоны Бестужев определенно знал побольше, чем некоторые ученые. Вот только сейчас было не время, не место для обсуждения подобных вещей. «Мы можем чем-то помочь на марше?» «Вы уже помогли», — ответил Белый Волк. У меня сложилось впечатление, что только внутри аномальной зоны этот человек начинал жить по-настоящему. Стали более понятны эмоции и реакции. Даже поведение немного изменилось. Из монолитной ледяной глыбы барон превратился в слегка подтаявший айсберг. «Я хотел бы с вами обсудить дальнейший ход охоты», — я кивнул. Ветизи как-то легко и естественно влились в ряды подчиненных Бестужева, и отряд двинулся дальше. Вокруг нас я видел только раскрашенные лица ближнего круга Белого Волка. Вторым кольцом шли мои люди. И я пришел к выводу, что барон хотел пообщаться без лишних ушей. «Вчера был первый раз, когда мы столкнулись со Стайером в прямом бою, Сокол», непрерывно отслеживая обстановку вокруг, произнес барон. «Это существо предпочитает сражаться при помощи своих марионеток, и у меня есть предположение, что тварь имеет постоянную свиту. Скорее всего, в нее будут входить чудовища с аспектом тьмы. Мне нужно, чтобы ваши люди поддержали мои передовые отряды, пока мы будем наносить вашу мазь». «Без проблем», — ответил я. «Что-то еще?» «Антон Антипов действительно находился все это время в первом круге обороны Тверской аномальной зоны», — неожиданно спросил Бестужев. «Насколько мне известно», — удивленно посмотрел на собеседника я. «Это имеет какое-то отношение к нашей охоте?» «Нет», — покачал головой Волк. «Просто размышляю. Не могу понять, почему младший сын Алексея Андреевича пошел против воли отца и не покинул владения, оставшись, по сути, рядовым бойцом в сотне Кожедуба. Дело в том, что князь Антипов всеми силами пытался сделать так, чтобы эта сотня перестала считаться частью его дружины. И это мне кажется очень странным, потому что Прохор Александрович долгое время считался одним из лучших командиров в Тверской аномальной зоне». «Думаю, сейчас не время и не место для таких разговоров, Волк», — произнес я. Можно было выдать всю историю службы Прохора роду Антиповых, но эта история мне не принадлежала. Если захочет, то Кожедуб и сам вполне сможет ответить. «Я бы так не сказал», — покачал головой Егор Алексеевич. «Сегодня я получил известие о том, что наследник рода Антиповых, его старший сын, погиб при исполнении. Его подразделение было направлено к Краснодарской аномальной зоне и в первый день попало под удар волны чудовищ. Неполноценный прорыв, но очень тревожный звоночек. Средний сын главы рода Антиповых на днях улетел в Австрийскую империю. Учитывая положение дел в стране, доверять что-либо подобному человеку, на мой взгляд, крайне неразумно. Отсюда складывается довольно интересная ситуация». Бестужев на мгновение замер, явно получая доклады от разведчиков. Я ощутил движение воздуха рядом с бароном, но он очень быстро вернулся к разговору, будто и не прерывался. «Если что-то случится с главой рода, то Антон Алексеевич остается единственным претендентом на это место», посмотрел на меня Егор Алексеевич. «Юноша сражался за свою землю в явно неприятных для себя условиях. под руководством проверенного воеводы, который попал в немилость к главе рода. Причем настолько сильно, что Алексей Андреевич готов был избавиться от кожедуба в горниле гона 9-го уровня. И от младшего сына заодно. А теперь у меня вашими усилиями возникла необходимость как-то закрыть брешь в обороне первого круга аномальной зоны. Хотя бы на несколько дней или до завершения следующего этапа выхода монстров. «Я думал, что этими вопросами занимается губернатор», — ответил я. «После того, как егеря вмешались в бой на территории князя Антипова и фактически уничтожили главу рода, который принял на себя патронаж владениями рода Антиповых», — слегка улыбнулся Бестужев. «Теперь я обязан устранить последствия своих действий и привести оборону территории в приемлемое состояние. Даже егеря не могут действовать без оглядки на последствия». «Тогда, Антон Алексеевич, вполне подходящий вариант», — нейтрально ответил я. «Если вам нужно официальное лицо аристократической семьи на этом месте. А так вполне достаточно будет кожедуба. Он знает свою территорию лучше всех, но, как вы видели, силы его оставшейся дружины недостаточно, чтобы сдерживать гон». «Благодарю, Сокол. Это меньше из проблем. Я найду, кого поставить защищать зону физически. Был важен официальный статус», — кивнул Белый Волк. «Теперь мне стало понятнее, как лучше поступить». Внезапно Белый Волк замер и поднял сжатый кулак. А я тут же почувствовал неприятное покалывание у себя в ладонях. Интуиция подсказывала, что мы, наконец, нашли настоящего врага.